худощавый, светлокожий Джафар напоминал Мигеллу, хотя ему недоставало собранности этого бегуна. Элиш, плотный, черноглазый, бежал, как машина, равномерно выбрасывая локти. Я решил между 20 и 30 километрами идти непосредственно позади этой пятерки, потом вырваться из цепочки и выйти в головную группу. Я вспомнил о своих тренировках на холмах над взморьем. Обычно я бегал на солнцепеке. Солнце, казалось, прожигало насквозь прикрытую белой шапочкой голову. Во время бега я совсем не пил, и все более густой и соленый пот заливал мне глаза. Тогда я говорил себе: вот тебе, мало тебе еще. И, преодолевая сравнительно медленно ровные участки, ускорял бег, когда дорога шла в гору, словно я ненавидел себя и хотел измучить свое тело. Эти тренировки дали мне выносливость, которая оказалась крайне необходимой в критический день. Метеотехники, как обычно, рассчитали хорошо, а выполнили значительно хуже. До 11 часов, когда мы миновали километровый столб с цифрой 19, по голубому небу плыли большие кучевые облака, но когда вытянувшаяся цепочка бегунов начала спускаться по широкому виражу дороги к Приморскому пляжу, где не было ни кусочка тени, облака поредели. Я бежал то последним, то предпоследним в головной группе и чувствовал себя удовлетворительно, хотя плохо спал ночь. Однако по временам у меня возникало ощущение, будто мои ноги преодолевают среду более густую, чем воздух. Я старался бежать по возможности шире и плавнее. Сердце и легкие работали безотказно. Весь мир немного покачивался в такт равномерному ритму бега. Пульс был правильный, не быстрый и полный, но его толчки все больше отдавались в голове. Я дышал носом, закутив в зубах платок. Когда последнее большое облако скрылось за горизонтом, солнце обрушило на нас всю мощь своих отвесных лучей, и уже через 5 минут в головной группе произошли перемены. Первым отстал Элиш. Казалось, его плотная фигура отступила под прикрытие бегущих рядом спортсменов. Вскоре после того, как он поравнялся со мной, я потерял его из виду. Затем я сосредоточил внимание на Гергарте и Эльтуни. Эльтуни — смуглый, великолепно сложенный спортсмен с широкой и емкой грудью настоящего стайера, последние 8 километров шел впереди. Он и сейчас держался в голове, однако по тем трудноуловимым, но очевидным признакам, которые мне удалось заметить, я понял, что лидерство стоит ему с каждым шагом все большего напряжения, что он отказался от экономии усилий, а это было началом конца. Вдруг его желтая майка как бы заколебалась, а затем начала отодвигаться назад, пропуская вперед цепочку бегунов, сохранявших прежний темп. Джафар шел позади. Я не мог его видеть, а оглядываться не решался, боясь выбиться из ритма. Солнце палило все сильней. Я чувствовал, как оно обжигает мои голые плечи и бедра, но невыносимый жар наполнял меня радостью. То, что было плохо для меня, было еще хуже для моих соперников».